Каждый из нас напряженно рассматривал друг друга, гадая, кто сделает первый ход. Нам не хватало только револьверов, чтобы окончательно закрепить легендарную сцену. В отличие от остальных практиков мы выглядели намного лучше, но больше всего внимания, несомненно, привлекала Таймин в своих начищенных, золотых доспехах, где она только нашла время, чтобы их так сильно наполировать. Хотелось что-то сказать про безвкусное обилие желтого цвета, но было как-то глупо критиковать чьи-то пристрастия в одежде перед смертельным боем. Невольно, как это часто со мной бывает в такие моменты, в голову почему-то лезла полная глупость. Стоим, блин, как та тройка в фильме «Хороший», «Плохой» и «Злой». Эх, готов убить за возможность вновь посмотреть даже самый сраный телевизор, пусть даже черно-белый. Отсутствие стоящих развлечений, кроме местных, застывших где-то на уровне бренчания на дурацких инструментах и рассказывания легенд, сидит у меня в печенках. Не успел я додумать мысль, как Таймин первой атаковала, и я невольно порадовался, что здесь стояло отнюдь не мое основное тело. Я уже говорил, что избранные были не только на ранг выше. Дело в том, что они были не просто выше, они воплощали идеал вышестоящего ранга. Активированная Таймин техника могла по праву считаться одной из сильнейших техник высших практиков. Магия и уж тем более управление ЦИ – забавная штука. Чем сложнее они становятся, тем сильнее обычные физические законы перестают работать так, как они должны работать. Тот же свет в физике – это отнюдь не тот свет, которым управляет Таймин. Да, у них есть общий корень, но работают они по-разному. Тем не менее, с ростом силы у избранницы света получилось дать своей магии некоторые из особенностей фотонов. И самый главный из них – они двигаются очень быстро. Вот, стоят трое избранных, а в следующую секунду все поле между ними и вокруг них поглощено непрерывной белой стеной, сияющей столь ярко, что невозможно на нее смотреть. Мой клон не успел даже дернуться в сторону, как его испарило в обжигающей горячей стихии. Страшнее всего же было то, что досталось даже моим собственным органам чувств, хоть ничего подобного не должно было быть. Сидя глубоко под землей, я скорчился словно младенец, пережидая каскад фантомных болей. Довольно неприятно чувствовать, как каждая клеточка твоего тела дезинтегрируется в мгновение ока. К счастью, Лиан оказалась куда более готовой к удару Таймин. Горящая белым стена света поблекла и потускнела, когда первородная тьма начала клубами дыма вырываться из десятков разломов, что образовались по всему полю боя. Это было похоже на заполнение бассейна, когда тьма начала стелиться по земле и медленно подниматься, захватывая все свободное пространство. Если до этого рядом с избранными еще сражались некоторые из практиков, то теперь все из них предпочли уйти еще дальше, чтобы не попасть под удары тактической магии. Тьма мгновенно набрасывалась на любого, кто имел глупость находиться неподалеку. Единственное, кому было плевать на тьму, была Таймин. От девушки во все стороны расходился яркий свет, где всякая чернота мгновенно сгорала, трусливо отступая прочь и клубясь на границе. Но золотоволосая не собиралась ограничиваться этими мерами. Стена света начала съеживаться и затухать, в то же время как небеса наоборот посветлели, чтобы выпустить из своих недр нескончаемый поток лучей, буквально бомбардирующий собой все поле боя, оставляя в местах попаданий разрывы в тьме, воронки и обожженную землю. Грохот стоял страшный, и если бы не чувство ЦИ, никто бы ничего не увидел в творящейся дискотеке взрывов. Но пора было подключиться и мне. Боль от первой техники Таймин почти прошла, поэтому новый клон спокойно вошел в поле тьмы. Благо, Лиан умела делать его относительно безопасным для своих союзников. Почему относительно? Потому что я буквально чувствовал, как тьма жадно касается тела клона и его энергетики. Пока что ее сдерживала воля призывателя, но стоит ей исчезнуть, и удар не замедлит себя ждать. Когда-то давно в прошлом мне во сне пришло видение битвы одного старика и двух драконов. Старик владел похожей на мою магией, а драконы обладали тьмой и светом. Позже я так и не решил, было ли это видение будущего или наоборот показало битву прошлых избранных стихий. Сейчас было важно другое. Я наконец-то был способен показать нечто, хотя бы отдаленно сопоставимое по мощи. Из-под ног клона под вуалью тьмы потек все расширяющийся поток краски. И на этот раз ее было действительно много. Так много, что ее количество вплотную сравнилось с тьмой Лиан. Увлекшаяся дуэлью с Лиан, Таймин до последнего не замечала опасности, пока клубящаяся тьма вокруг не взорвалась и из нее не вырвалась гигантская голова угольно-черного дракона. Созданный мной ящер из-за спешки в создании был не до конца прорисован, но даже так он более чем внушал. Я не стал создавать его полностью. Прямо сейчас была нарисована лишь голова и шея, что плавно проистекало из колышущегося озера краски, и этого было достаточно. Парящая в воздухе Таймин лишь в последний миг ускользнула в сторону от клацнувших возле ее ног челюстей. Промедли она хоть на мгновение, то лишилась бы половины тела. Ответный белый выстрел оставил в морде дракона глубокую рану, отбросив его вниз, но тем не менее конструкция ЦИ сумела удержать удар и не рассыпаться. Более того, он даже начал восстанавливаться, регенерируя рану за счет поглощения разлитой вокруг краски. Если бы не напряженность боя, я бы нашел время погордиться. Создать технику, способную выдерживать удар высшего практика, это легендарно. Однако Таймин не собиралась драться с третьестепенной марионеткой, а нацелилась разом на клона. И та боль, что я ранее испытал, подсказывала мне, что Таймин явно училась передавать урон с марионетки на создателя. Еще пара подобных убийств клонов, и я мог просто не пережить свое творение. Первый световой поток приняла на себя взметнувшаяся тьма лиан, но вот второй луч резко обогнул защиту лиан и понесся прямо к замешкавшемуся клону. Вылетевшая из краски огромная лапа дракона подхватила клона и тут же погрузила его прямо в шею ящера, что немедленно нырнул в краску, избежав целой серии смертоносных лучей. В итог сложилась патовая ситуация. Небо по большей части стало вотчиной Таймин, где она несомненно правила, утюжа поверхность бесконечным потоком лучей, взрывов и обжигающих стен света. В то же время она не рисковала спускаться, так как вся земля представляла собой смертельно опасное минное поле, где рыскал плавающий дракон, немедленно рвущийся вверх, стоило Таймин спуститься. Не отставала и лиан. То и дело вверх вздымались толстые столбы тьмы, из которых во все стороны вырастали хаотично движущиеся ветки. Избраннице света приходилось маневрировать, чтобы не попасть под такие растительные взрывы. Самым же веселым была способность лиан оказываться в любом месте, где была ее тьма, что позволяло Хаа вырываться из каждой ветки, что проносилось рядом с Таймин. Ни раз и ни два золотоволосая лишь в последнюю секунду отбивала острый, кровоточащий ядом нож, что так и норовил впиться ей в шею. Это изрядно усиливало паранойю избранницы света, что ждала удара из каждого темного угла. Но чем дальше шел бой, тем я яснее видел, как он постепенно сдвигается к моему убежищу. Все это время я не позволял своим высшим творениям присоединяться к бою. Безымянная должна была защищать меня самого, задачей же светоносного было атаковать в наиболее удачный момент, чтобы реализовать его суть. Вот только удобного случая так и не появлялось. Лиан сумела стать чудовищно сильной, подойдя очень близко к рангу высшего, отчего мои творения имели нешуточные шансы погибнуть даже от нескольких полновесных ударов. Лишь Лиан имела достаточно могущества, чтобы держаться на равных, но отнюдь не победить. Момент, когда безымянная ударом кулака взорвала весь массив земли над нами и вытянула меня наверх, смазался из-за скорости движений, отчего я узнал о нем лишь по факту. Зато я в полной мере сумел разглядеть жуткий черный шар, медленно кружащийся на месте моего бункера. Лиан все-таки сделала то, о чем говорила Таймин. Она нанесла удар. В конце концов, трое избранных стихий – это слишком много для одного мира. Скрытно просочившаяся под землю тьма прокралась вплоть до убежища, и если бы не безымянная, то я бы оказался раздавлен и поглощен абсурдной концентрацией тьмы. Ахахаха! Заливисто рассмеялась Таймин, сияя безумной улыбкой. Почти, моя дорогая Лиан, почти. Я смотрю, ты наконец-то показала свое истинное лицо. А я ведь уже почти поверила, что ты и впрямь втрескалась в этого дурачка. Но итог будет лишь один. Останется только один чемпион стихии. Не говоря ни слова, Лиан вновь атаковала, и мне вновь пришлось уворачиваться. Я же тоже ничего не сказал. Во-первых, было бесполезно. Во-вторых, я сомневался, что меня вообще услышат среди звуков нескончаемых взрывов и свиста ветра. Щупальца безымянной выстрелили в разные стороны, сделав ее похожей на одного злодея, обожающего пытаться уничтожать членистоногих. Тьма набросилась на ее нити, начав их растворять, но в ответ поднялась скрытая до поры до времени краска, напав на тьму снизу. Две стихии немедленно сцепились намертво, отчего было трудно понять, где начинается одна и заканчивается другая. Лиан тоже не собиралась стоять в стороне, вытащив меч и делая все возможное, чтобы покончить со мной здесь и сейчас. Будучи в физическом плане самым слабым, я был честной целью для любой из двух других избранных. Прижатый к объемной груди безымянной, я содрогался от терзающих мое тело перегрузок от невероятных кульбитов и рывков, что смеющееся первое творение вытворяло, чтобы уйти из-под атак. Попутно я пытался полностью отстраниться от мира, чтобы сосредоточиться на контроле клона и дракона из краски. Получалось с переменным успехом, и хоть безымянная пока справлялась с атаками, блокируя или перенаправляя их секретными техниками Йонги, но было очевидно, что долго так продолжаться не может. Будет ли это техника Лиан или Таймин, но я не смогу пережить любую из них. В очередной раз выплывшая из тьмы Лиан оказалась слишком близко к нам, отчего безымянная больше не могла меня прикрывать. Рывок, и я падаю прочь, отброшенный первым творением как можно дальше. Безымянная же тем временем тратит все силы, чтобы блокировать удары Хао. Оставшись без защиты высшей, я вижу расплывающуюся хищную улыбку на лице Таймин. И хоть ко мне несется дракон, я и она понимаем, что это конец. Когда золотоволосая хочет, она может быть очень быстрой. Безымянная и Лиан заняты, поэтому Таймин чувствует себя в полной безопасности, когда приближается ко мне с желанием убить. Но погнавшись за легкой целью, Таймин зря подставила свою спину. Наверное, это очень обидно, когда те, кто вроде как сражались друг с другом, одновременно наносит по тебе удар. Получив предупреждение от своей стихии, Таймин почти успела заблокировать нож Лиан, но вот сокрушительный кулак Йонги все-таки проник внутрь, напрочь расколов ее золотой нагрудник, нанося тяжелые повреждения внутренних органов. Перехватив заблокированный клинок, Лиан попыталась ударить раненую Таймин с другой стороны, но взревевшая избранница света отбросила ее мощной вспышкой стихии. Наша договоренность с обманным предательством почти сработала, но даже так принесла некоторую пользу. Теперь надо было развивать достигнутый успех. Она готовится прорваться на следующий ранг. Паникующий крик Лиан заставил меня оцепенеть. Это было плохо, это было очень плохо. Если сейчас Таймин была на верхней планке высшей, то что будет, когда она прорвется? Если не сейчас, то я не знал, когда будет самый удачный момент. Прорыв Таймин происходил красочно и с размахом. Со всех сторон к висящей девушке стекались разноцветные потоки света, что быстро втекали прямо в ее фигуру. Любые попытки атаковать или проникнуть в инстинктивно воздвигнутый барьер проваливались. Она их даже не замечала. В воздухе нарастало давление, и сражающиеся вокруг практики в страхе останавливались, смотря прямо на пульсирующую световую сферу. Именно тогда я и отдал приказ: «Твой выход». Этот скрытый клинок был выкован давным-давно и только ждал, когда я наконец решу пустить его в ход. Он был заточен исключительно на одну единственную цель, и его время пришло. Вокруг Таймин висел щит, созданный исключительно силой света. Ничто, что не было светом, не смогло бы его пройти. Какое удивительное совпадение, что светоносный являлся таким же творением света, как и кошмара. Он был ублюдочным ребенком, созданным вопреки желанию одного из родителей. Но даже будучи нежеланным и отверженным, он отнюдь не потерял свою суть. «Давно не виделись, свет», — ласково прошептал светоносный на ушко Таймин, хватая ту за золотые волосы и дергая назад, обнажая беззащитную шею. «Поверь, каждая секунда нахождения в этом глупом мире того стоила, чтобы вкусить сей момент». Сияющий меч ангела почти нежно чиркнул по шее избранной света, раскрывая широкий разрез, из которого плотным потоком хлынула драгоценная красная кровь. В то же мгновение пульсирующий световой щит лопнул, и пытающаяся зажать смертельную рану Таймин рухнула на землю. И хоть падение с трех десяток метров не нанесло ей никакого вреда, ее песенка была спета. Тьма и краска оставили свободным пяточек земли, позволив избранной беспрепятственно на нем корчиться. Несмотря на то, что свет включал в себя концепцию исцеления, как бы Таймин ни старалась, она не могла залечить рану от меча светоносного. Она даже попыталась прижечь ее, но рана открывалась вновь и вновь. Чернокрылый ангел не просто нанес удар, он вложил в него свою порочную суть, исказив и изуродовав на месте раны свет Таймин. Тело возвышенного и тем более избранного — чертовски крепкая штука. О чем говорить, в истории известны случаи, когда даже обычные люди умудрялись выжить с перерезанным горлом. Таймин умирала долго, но никто из нас не пытался оборвать ее страдания, просто смотря, как все больше и больше крови покидает ее тело. Нам приходилось лишь мешать войскам избранной света прорваться к своей госпоже в попытках помочь. Возможно, у них бы ничего не получилось, но мы не хотели рисковать. Под конец она уже просто стояла на коленях, окончательно потеряв волю к борьбе. Таймин медленно подняла голову и уставилась прямо на нас. Расстояние не мешало нам в красках разглядеть ее побледневшее от кровопотери лицо и мелькнувшее на нем странное выражение. Ее рука медленно пошла вверх, что привлекло наше полное внимание. Убедившись, что мы смотрим, пальцы Таймин сложились в местный неприличный жест. Так она и умерла, рухнув лицом вниз и оставив нас со сложными лицами. «Знаешь», — после паузы небрежно сказал я Лиан, — «все было бы намного проще. Позволь ты мне тогда ее убить. Ну, на руинах нашей деревни». «Серьезно?» — всплеснула руками возмущенная Лиан. «В такой момент ты решил сказать именно это?» «Я давно собирался», — ухмыльнулся я. «Но все подходящего момента не было. Но сейчас идеально. В кои-то веки Лиан не нашлась, что сказать». Глава 25. Я и Лиан предполагали, что победа над представителем другой стихии принесет нам награду. Таковы уж были ставки в этой жестокой и беспощадной игре стихии. Но одно дело догадываться, и другое дело знать. Стоило Таймин окончательно затихнуть, а бою окружающих практиков остановиться, как я содрогнулся от прострелившего мое тело удовольствия. Потоки чистой силы непрерывным потоком втекали прямиком в ядро ЦИ, расширяя и укрепляя энергетические каналы, а заодно и все тело. Но несмотря на весь этот прирост, я внезапно понял, что апгрейд никак не повлиял на то количество энергии, что мне требовалось для прорыва на следующий ранг. Могли ли быть так, что ускорение роста силы было строго регламентировано в игре стихии? Повернув голову, я заметил, что Илиан была странно задумчива, привыкая к своим новым чувствам. А ведь прямо сейчас она максимально беззащитна. Появилась в голове неожиданная мысль. Она, в отличие от меня, полностью зависит от своего тела. Мои же творения вполне себе самостоятельны. Если я отдам приказ атаковать, то она не успеет даже защититься и победа останется за кошмаром. Хан, какое восхитительное чувство! Ахнула Лиан, поводя плечами и привыкая к обновленному телу. Я и не думала, что это будет так приятно. Она заметила мое выражение лица. Что такое? Да ничего, я неловко рассмеялся, отметая подлые мыслишки. Как думаешь, солдаты Таймин будут нам подчиняться? Нет, мрачно покачала головой Лиан. Почти все из них, если не все, поклялись света. Они не станут служить кошмару и тьме. Для нас было бы лучше решить проблему сейчас. Решить проблему? Я вскинул брови. Ты предлагаешь их убить? А что случилось с твоим? Давай не будем ее убивать. Пусть остается здесь. Ты теперь всю жизнь мне будешь это припоминать, возмутилась Лиан. Если бы я знала, что так все получится, то не стала бы тебя тогда останавливать. Ладно, ладно, я примирительно поднял руки, впрочем, не убирая насмешливую улыбку. Но я что-то сомневаюсь, что у нас получится перебить их всех без жертв. Они готовы биться до последнего, а нам нужны все бойцы против Майндара. Тогда придется отпустить. В плен они явно не будут сдаваться. Хммм, давай сначала попробуем дипломатию. Хоть бой и закончился, но никто не торопился убирать оружие. Хорошо, хоть размахивать им перестало и разошлись в стороны. Мое появление разом привлекло всеобщее внимание, и люди Таймин покрепче сжали рукояти оружия. От меня также не укрылись их ненавидящие взгляды, что пытались прожечь во мне пару дырок. Доблестные воины Ульсона. Начал с похвалы я, надрывая легкие. Вы храбро сражались, но сегодня победа была на нашей стороне. Больше нет смысла продолжать кровопролитие. Мы не будем слушать тебя, проклятый Каидзи, закричал один из практиков, и его слова поддержали одобрительным гулом. Ульсон никогда не сдастся темным практикам вроде вас, но я не из Каидзи. Мой крик заставил их недоуменно замолчать. Я хан по прозвищу Художник, честный практик империи Хаэн, который правит императрица Шин Чанди, что законно получила власть уже от своего отца, Дживона Чанди. Я очень сомневался, что хоть какие-то новости от нас сумели добраться до этих воинов. Поэтому я не стал просвещать их о предельно печальном положении Хайна и его правящей верхушки. Между нашими империями не было войны, поэтому нам нет смысла продолжать сражаться. Более того, я предлагаю вам объединить наши силы ради спасения всего мира. Ваша предводительница искала способ исцеления, но и у нас он был. Нам известен тот, кто стоит за созданием чумы. Мы собираемся найти его и получить лекарство. Но он очень силен, поэтому нужны все, независимо от того, из какой они империи или королевства. Помогите нам, и вы первые получите лекарство. Более того, согласные присоединиться будут избавлены от любого преследования по старым ошибкам и преступлениям. «Думаешь, они согласятся?» – любопытно спросил Ташики. Одежда мужчины была изорвана и оплавлена его кислотной кровью, и он буквально излучал довольствие от прошедшей битвы. «Не все точно», – пожал плечами я, но мои слова заставили их засомневаться. «Глядишь, кто-то и присоединится. Видит Бог Риса, нам сейчас нужны все». Как оказалось, я был недалеко от истины. «Пойти с нами» изъявило около половины людей Таймин. Оставшиеся же все-таки решили поддаться паранойе и сбежать, и я не мог их осуждать. Зная, как цветет и пахнет в этом мире предательство всего и вся, было ожидаемо, что они не верили моим обещаниям. Однако за всеми этими хлопотами остался последний момент, что я не упомянул. Роль Светоносного в победе на Таймин нельзя было недооценить. Именно благодаря ему избранница Света не сумела прорваться на следующий ранг, и мы вообще победили. Тем не менее, не стоило забывать, как Светоносный вообще появился в этом мире и чего мне стоил его призыв. «Обойтись мы сумеем и без сопливых прощаний», — фыркнул ангел, — «стоило нам всем к нему подойти». Сам он задумчиво стоял в стороне, над чем-то усиленно размышляя. «Призван я был, чтобы одолеть свет, и задача сия выполнена мною исправно. Дальнейшее пребывание этой копии бессмысленно, так как договор исполнен. Что бы ты ни сказал дальше, благодарю», — просто сказал я. «Ты много раз спасал мне жизнь, и я рад, что ты сражался на нашей стороне. Пока, крылатик», — помахала ручкой безымянная. «Я буду скучать по твоим шуткам и остроумным замечаниям». Светоносный расправил черные крылья, и вокруг него закружились вспышки света, но хоть последний и выглядел похоже на стихию Таймин, в своей сути он был совершенно иным. «Вы мне никогда не нравились, ваш мир глупый и примитивный, как и вы сами. Спасать же ваши шкуры было столь же раздражающим, как следить, чтобы случайно не раздавить жука. Но ради убийства избранного света, я смог потерпеть всего плохого». С этими словами, не давая сказать нам и слова, Светоносный взорвался светящимся облаком, что быстро рассеялось. «Как жил уродом, так и ушел», — презрительно фыркнул Баал и еле успел увернуться от появившегося рядом с его головой небольшой золотой стрелки. «Что он еще здесь? Я бы не удивился, если он специально создал эту технику, чтобы атаковать после его ухода любого, кто о нем что-то скажет», — хмыкнул я. «Чтобы мы продолжили гадать, здесь ли он или ушел. Вот говнюк», — проворчал Баал, подозрительно оглядываясь. «Второй стрелки не прилетело, то ли потому, что вторую технику Светоносный не создал, то ли он и впрямь ушел из этого мира. Нам не потребовалось много времени, чтобы вернуться к прерванному походу. Когда все твои вещи умещаются в небольшом походном рюкзаке, а сам ты сверхчеловек, способный с легкостью разгоняться до сотни километров в час, любое путешествие становится в разы проще. Если нам не хватало еды, то охота спасала положение. Зверей было много, а с приправами и солью даже мясо диких животных приобретало неплохой вкус. Иногда припасы попадались и в разоренных поселениях. Несколько раз получалось натыкаться на уцелевшие городки, где мы честно покупали провизию. Но с продвижением на север становилось все труднее находить еду. Сухая, гористая местность мало-помалу трансформировалась в продуваемые всеми ветрами горы, где не хотели селиться даже животные. Хуже того, однажды нам по пути почти встретилась парочка высших драконов, облюбовавших пещеры на вершине одной из гор. Если бы не один из практиков, в прошлом занимающийся охотой в горах, то у нас были бы проблемы. Хоть в нашем подчинении было несколько высших, да и сами мы были сильны, но бой с драконами всегда был проблемой из-за их аномальной мобильности, прочной шкуры и пламени. Поэтому нам повезло, что охотник заметил характерные следы заранее. Чем ближе мы приближались к крепости великого наставника, тем все более нервной становилась Лиан. Было видно, что Хая изводила себя бесконечными сомнениями. Обычно уверенная девушка казалась особо уязвимой, когда на ее лице появлялся страх при упоминании Майндара. Одна мысль о бое со своим бывшим учителем приводила Лиан в ужас. Я пытался подбодрить и отвлечь Лиан, но это далеко не всегда получалось. Когда же до места назначения осталось около одного дневного перехода, она и вовсе закрылась. «Эх, жаль, нельзя сразу вдарить, чем посильней», — с сожалением заметила безымянная. «А то у меня есть как раз подходящая техника на такой случай». «Нельзя», — отрывисто бросила Лиан, буквально гипнотизируя вырубленный в скале небольшой черный вход. «Лекарство может быть внутри. Ни в коем случае нельзя его уничтожить». Как и ожидалось, база полубога находилась внизу, глубоко под горой. И это было проблемой. Нет, даже не так, это было огромной проблемой. Великий наставник имел каменный корень духа, поэтому спускаться под землю было, мягко говоря, еще более самоубийственно, чем вообще нападать на полубога. Приблизившись к его убежищу, мы надеялись, что наше приближение заставит его выйти, но Майндар не собирался облегчать нам задачу, упорно сидя внутри. Никто из остальных практиков не горел желанием идти первыми, поэтому пришлось в срочном порядке разработать новый план. Примерно зная расположение наставника, было создано 3 группы, каждая из которых оснащалась своими земляными совершенствующимися. Каждая из групп должна была добраться до цели своим путем, чтобы их не накрыли одновременно. Мы с Лиан пошли вместе, выбрав центральный путь. Перед нами трудилось сразу 3 земляных практиков, 1 высший и 2 возвышенных. Их задачей было обходить особенно сильно защищенные участки убежища и создание проходов через новые и новые полы и потолки. И чего только мы не увидели, пока спускались. Майндар определенно имел право называться полноценным ученым этого мира, ведь иначе чем лабораториями я увиденные залы назвать не мог. Некоторые из стоявших там лабораторных аппаратов я даже сумел узнать. Тот же змеевик хоть и имел странные формы, но выполнял ту же функцию. Попалась нам и тюрьма, где до поры до времени хранились подопытные для экспериментов. Проходя мимо расположенных по бокам прохода клеток, доверху забитых убитыми людьми и животными, было очень не по себе. Лиан и вовсе побелела как полотно и старалась смотреть только вперед. Она вздрогнула, когда я положил ей на плечо руку и благодарно кивнула. Как специально, наставник решил устроиться в самом низу бункера, а если учесть его глубину, пробирались вниз мы очень долго. Он на следующем этаже, тихо сказала Лиан, и если бы я ее знал меньше, то подумал, что она и вовсе шепчет. Он просто сидит, ничего не делает. Это должна быть ловушка. Я не понимаю. Спокойно, добавил в голос стали я. Наполненные страхом слова девушки подрывали боевой дух и остальных. Мы готовы. Что бы нас там ни ждало, мы справимся. Да-да, ты прав. Пошли. Быстро выдохнула Лиан. По команде пол был пробит, и мы стремительно метнулись внутрь. В ту же секунду и 2 других команды сделали то же самое, но уже с остальных сторон. Спрыгнув, мы тут же застыли, сканируя окружение. И сколько бы мы ни вглядывались и ни прислушивались, никакой ловушки так и не смогли найти. Мне одной кажется, или мы глупо выглядим, мелодично уточнил Лилит, вставая из полуприсяда. Не похоже, что на нас собираются напасть. На вашем месте я бы прислушался к этой конструкции ЦИ, глубокий мужской голос нарушил тишину. Ведь она права. Говорящий свободно откинулся на широком, невероятно мягком кресле, по размеру похожем на небольшой диванчик. Рядом с креслом стоял столик с 3 ножками, на вершине которого стояли несколько выпитых бутылок и кружек. Майндар. Голос Лиан дрожал от пропитывающей его ненависти. Но как бы ей не хотелось напасть, что-то ее останавливало. А, Лиан Хао, не удивлен, что ты сумела меня найти. Даруемые твоей стихией способности всегда меня удивляли. Если бы не твоя потенциальная полезность, то я бы, может, занялся препарацией. Подлый ублюдок. Однако пока Лиан и ее наставник обменивались любезностями, я наконец разглядел Майндара в полной мере и ужаснулся. Лиан, боюсь, здесь мы не найдем лекарства. Поглощенная своей злостью девушка наконец-то увидела слона в лавке. Майндар тоже был болен чумой, и если верить его истощенному виду, жить ему осталось недолго. Запавшие щеки, бледная кожа, брызги крови на груди, видимо, от кашля. Наставник девушки умирал, и если у него и было противоядие, оно ему не помогло. «Но как же так?» – непонимающе воскликнула Лиан, в ярости крича на полубога. «Это же ты создал чуму. Я уверена в этом. Так почему же ты тоже болен? Это какой-то трюк. Чуму создал не я», – педантично поправил девушку полубог. «Я ее изменил, но втайне от меня создатель добавил в нее дополнительную часть, что сейчас всех нас и убивает. И где же этот создатель?» Не мог не спросить я, на что получил кивок куда-то в сторону. Там распятый на каменном кресте висел уродливый, вскрытый мертвый карлик. Я пытался получить лекарство из его тела, но понял, что это бесполезно. Он предусмотрел подобный исход и уничтожил все, что могло мне помочь. Доброжелательно пояснил наставник. «Почему вы столь, я не знаю, дружелюбны?» Задал я наконец терзающий меня вопрос. «Вы же понимаете, зачем мы сюда прибыли?» Казалось, мой вопрос его даже обрадовал. Было сложно читать выражение лица живого скелета, говорящего тоном оживленной нейросети. Конечно, понимаю, но это совершенно бесполезно, ведь все мы обречены. Да, я умру раньше, но в глобальном плане это ничего не изменит. Так зачем портить наш последний разговор? А вот здесь нам есть чем вас удивить. Видя, что Лиан упорно молчит, я решил взять разговор в свои руки. Послушайте, у нас есть план, как всех спасти. Да, мы надеялись, что у вас будет лекарство, но на случай, если нет. Поправь меня, если я неправильно понял, спокойно сказал Майндар. Ты хочешь, чтобы я добровольно позволил себя убить одному из твоих существ, чтобы ты получил часть моей силы, прорвался на следующий ранг и с помощью прорыва призвал новое существо целителя, что вылечил бы чуму? Да, хорошо. Ответ полубога заставил всех выпасть в осадок. Не хочу показать неблагодарным, но почему вы так просто согласились? Осторожно задал вопрос я. Никаких обид. Дело в том, что я не хочу, чтобы моя ошибка стоила жизни всему человечеству. Если я умру в любом случае, пусть моя смерть даст людям продолжить жить. Кроме того, я хочу, чтобы было известно, что мой план должен был стать благом. Я хотел прервать цикл практиков и создать новый путь. Жаль, что он провалился. Слушая объяснение наставника, изредка прерываемое кашлем, я не мог не отметить, что логичное зерно в его словах было. Совершенствующиеся и впрямь были болотом, топящим любой прогресс и развитие. Другое дело, какой путь он для этого выбрал. И так все пришло к этому, закончил Майндар. Я готов, Баал, я решил отдать энергию именно ему, как самому слабому из всех своих творений. Коротко кивнув, рыжеволосый вытащил из-за пояса нож, попутно нагнетая в него все больше и больше ци. От подобного влияния металл быстро разрушается, но для одного точного удара его должно было хватить. Я до последнего ждал какой-нибудь подлянки. Какова была вероятность, что столь могущественный практик не решит напоследок показать миру фигу? Опыт отца Шин Чан Ди не так просто забыть. Но невзирая на мои опасения, нож Баала без всяких проблем метнулся вперед и пробил череп полубога, уйдя внутрь аж по рукоять. Поток энергии от Баала был столь силен, что Лиан пришлось поддержать меня, чтобы я не упал. С огромной скоростью воображаемый резерв энергии начал заполняться, и я видел, как процесс прорыва постепенно заполняется. Пользуясь наитием, я прохрипел: «Дайте инструменты». В ту же секунду передо мной был установлен огромный мольберт и расставлены заранее подготовленные краски и кисти. Я понимал риск, что если энергии не хватит, то я могу получить непоправимые энергетические травмы, что в свою очередь приведет к смерти всех. Но если бы задавил это чувство прорыва, то следующее могло бы появиться, скажем, через полгода. Если бы мы с Лианой дожили бы до того момента, все остальные бы нет. Раньше, создавая уникальные творения, я руководствовался вдохновением. Я слушал кошмары самого себя, стремясь воссоздать нечто неповторимое. Но сейчас все было иначе. Каждая частичка моего разума была сосредоточена на создании того, кто способен нас исцелить. Это должен быть опытный и умелый магический врач, проведший десятки, а может и сотни лет практики. Тот, для кого магические болезни не проблема, а интересный вызов. Еще по опыту создания светоносного я помнил, что работать с четкими требованиями намного сложнее и энергозатратнее. Единственным спасением было отсутствие пытающегося прикончить меня света. Ближе к концу процесса прорыва я почувствовал нехватку энергии. Произошло то, чего я так боялся. Мне не хватало силы, и выход был только один. «Лиан», — прохрипел я, не переставая рисовать. «Первый план. Простите меня. Я не хотел, но выбора нет». «Поняла», — кивнула девушка, погружаясь во тьму и отдавая приказ верным мне и ей бойцам. Те совершенствующиеся таймин, что решили остаться в стороне, правильно подозревали нечестную игру. В случае обычного прорыва ничего бы не случилось, но если мне бы не хватало энергии, первый план должен был ее мне дать, любой ценой. Вот почему практики света были равномерно распределены среди всех трех групп. Целью людей и самой Лиан было не убивать, а обезвреживать, чтобы уже мои творения собрали урожай. Прекратившийся поток энергии вновь возобновился, а вокруг развернулся ад. Но гравитационные барьеры Баала исправно сдерживали осколки и куски камней. Мертвое тело Майндара было куда-то отброшено взрывом, но всем было не до того. Дорисовывая последние детали, я чувствовал, что хожу по очень тонкому льду. Все может закончиться очень и очень плохо. Что если практиков таймин не хватит? Значило ли это, что придется прикончить уже моих людей и людей Лиан? А если не хватит их, то придет ли очередь Лиан? Тогда какой в этом будет смысл? В тот момент, когда последний пазл встал на место и картина была завершена, я был очень счастлив, что мне не придется искать ответы на все эти невыносимо тяжелые вопросы. Ослепительная вспышка и мое тело заскрипел, претерпевая изменения. Как и у Таймин, меня покрыла сфера стихии кошмара, защищаю от любых опасностей, что могли бы помешать прорыву. Когда же я наконец освободился, то передо мной предстало мое последнее творение. Это был высокий, около 2 метров ростом старик, чьи длинные, белые волосы остались лишь жалкими пучками по бокам, отчего почти вся голова была лысой. Одет он был в тяжелые, высокотехнологические фиолетовые доспехи, в которые тут и там были вставлены какие-то светящиеся колбы и кристаллы. На спине у него был встроенный сложный технологический комплекс из роботизированных рук, иглы манипуляторов. «ХММ», — громко протянул он, осматривая самого себя и зал с пялящимися на него практиками. «Мое нынешнее состояние удручает, особенно разочаровывает техника моего создания. Грубо, молодой человек, очень грубо сработали. Если вы уж беретесь за чье-то клонирование, то извольте уж изучить материал. Так как я ваша итоговая работа, то могу сразу сказать, что будь вы моим студентом, кроме как неудовлетворительно вы бы от меня не получили. А, и я знаю, что вы сделали это от отчаяния», — прервал меня целитель небрежным взмахом руки. Усилители в его доспехах издали еле слышное жужжание. Если бы не новые чувства, я бы даже не услышал. Однако как профессионал, я все равно не могу игнорировать подобные ошибки. Ну ладно, где же мои манеры? Старик чуть поклонился. Будучи клоном, я не имею права на регалии оригинала, поэтому до момента, пока я не выберу новое имя, позвольте передать вам части с достижения основы. Я являюсь неполноценным, но все же клоном самого Хортмана Пола, признанным по меркам сильнейших миров архимагом целительства и артефакторики, единственным и бессменным главным целителем и основателем магической лечебницы Альгаузе. Не побоюсь этих слов, лучшего медицинского учреждения в мире тысячи путей. И да, можете не представляться, молодой человек, я знаю, кто вы, и знаю о нашей с вами проблеме. Вы сказали, что являетесь неполноценным клоном, вычленил я самое главное, оставив остальное на потом. Сумеете ли вы вылечить чуму, молодой человек? С укором посмотрел на меня Хортман. Даже если бы мне сделали лоботомию или отрезали бы половину мозга, я бы справился. Да, многие мои воспоминания недоступны, но даже того, что есть, хватит. А теперь хватит разговоров. Как я понимаю, у нас есть тело того, кто все это начал и, собственно, зараженные. Первым делом, начнем сбор анализов. Жуткие приспособления на спине целителя пришли в движение, отчего несколько особо впечатлительных практиков сделали шаг назад. Кто первый? Бесстрастно задал вопрос доктор и, я готов был поклясться, будь у него очки, он бы ими мигнул. И да, у вас, избранные стихии, придется взять побольше образцов. Я уже говорил, что мое творение, как и ожидалось, было в ранге полубога. Старая фобия иголок и шприцов вновь подняла свою голову, когда во главе ее стояло почти божественное существо, а милостивый бог Риса, пусть это будет не так больно, как выглядит и звучит. Глава 26. Необычный подход к созданию магической болезни. Чувствуется, что тот, кто на ней работал, действовал в абсолютной тьме, не имея доступа к систематизированным знаниям. Хортман задумчиво покрутил манипулятором, просвечивая плещущуюся в пробирке жидкость на свет. Множество откровенно детских ошибок, которые достаточно просто избежать, если знаешь, что делаешь. Впрочем, даже так нельзя не отметить несомненный талант, если бы хотя бы половина моих студентов могла позволить себе такой полет мысли. Я позволил себе отключиться от успокаивающей болтовни работающего целителя и задуматься над тем, что вообще произошло за последнюю пару-тройку дней. Осознав свое существование, Хортман не стал понапрасну терять время и сразу развел кипучую деятельность. Будучи клоном некоего мага-целителя, что заодно разбирался и в артефакторике, сильно смахивающий на техномантию, Пол с легкостью принялся преображать камень в необходимые ему детали и элементы, которые затем он соединял в цельные конструкции. Не стеснялся он использовать и уже готовое лабораторное оборудование, добавляя его в свои собственные творения. Не прошло много времени, как в зале, где был убит полубог, нельзя было продохнуть от множества мигающих, искрящихся и пылающих мистическими знаками приборов. Хортман потратил ровно 2 дня на разработку, как он это назвал. Симптом-модифицирующий препарат замедленного действия. Его суть была проста, он должен был максимально замедлить прогрессию чумы, дав выжившим больше времени, чтобы прийти в себя и, собственно, выжить, пока будет готовиться полноценное лекарство. Способ распространения Пол выбрал все тот же, что использовался при создании чумы, отметив, что эта часть болезни поистине гениальна, пускай работать будет лишь в этом мире. В тот момент, как верящие в нас практики и монахи почувствовали, что болезнь отступила, сложно было найти среди них хоть одного хмурящегося человека. Бывшие враги и противники искренне обнимались и хохотали, не в силах насладиться возможностью наконец-то дышать полной грудью. И хоть кашель не прошел до конца, но его уже нельзя было сравнить с тем ужасом, что был 3 дня назад. На разработку полного лекарства Пол дал ориентировочный срок около 2-3 недель. При желании этот срок можно было изрядно сократить, но тогда повышался бы шанс ошибки. Надо ли говорить, что мы все уверили Хортмана, что он может работать столько, сколько пожелает. Вот только стоило занесенному над нашими головами мечу исчезнуть, как сразу же появилось множество вопросов, что требовалось решить как можно скорее. Мир лишился практически всех, кто в прошлом им управлял. Полубоги были теневой верхушкой, которая полностью узурпировала все высшие чины. С их исчезновением остатки империи оказались в недоумении. А что дальше? Бразды правления могли перехватить высшие практики, но их уцелели сущие крохи. Чума особенно яростно прошлась по высшим совершенствующимся, как рангу, идущему следом после полубогов. Без особых проблем выжили лишь те совершенствующиеся, что принял в себя какую-нибудь из 3 стихий, но их было немного. Иронично, но прямо здесь и сейчас, на самом краю исследованного мира собралась самая значительная сила, чем где бы то ни было. От нас требовалось дать ей цель и процесс запуститься, перекраивая мир на новый лад. Вот только чтобы это сделать, оставалось решить маленький вопрос. Кто именно будет последним оставшимся в живых избранным стихии? Таймин была мертва, а значит, остались лишь мы с Лиан. И, очевидно, кошмар с тьмой не торопились прекращать свое состязание. Это нечестно, прорычал Лиан. Почему, когда мы наконец-то победили, жизнь вновь ставит нас раком? Я не хочу тебя убивать. Пусть это сраная стихия, как и я тебя, поспешил я добавить, косясь на подозрительно задрожавшую в углах тьму. Но давай все же будем поосторожнее со словами. Так что нам делать, не знаю, как тебе, но мне тьма постоянно шепчет о твоем присутствии. Куда бы ты ни пошел, я всегда знаю, где ты. Как бы я ни пыталась это отключить, я не могу. Видимо, это зависит от стихии, ведь у меня лишь тянущее чувство, будто я что-то забыл сделать, я невесело усмехнулся. И что-то мне подсказывает, что игнорировать его не вариант. Получается, это так и закончится, мы выйдем наружу и попытаемся друг друга прикончить на радость этим стихиям. Лиан рухнула и сгорбилась на стуле. Почему в моей жизни всегда так? Стоит мне понадеяться, что будет хорошо, как все тут же идет прямиком в ад. Может быть, я проклята? Меня несказанно удручает, что ты жалеешь себя, когда могу умереть я не смогу удержаться от небольшой ворчливости. Но у меня есть глупая идея, которая, может быть, повторюсь, может быть, избавит одного из нас от смерти. Ты придумал план, ахнула Лиан, мгновенно отбрасывая депрессию. О чем я говорю? Конечно, ты придумал план, это же ты. Я неловко кашлянул, смущенный ее уверенностью в мои навыки. Сначала послушай, что я предлагаю, а уже потом говори. План откровенно глупый, и шансы на то, что он сработает, невелики. И хватит уже ходить туда-сюда, у меня от тебя в глазах рябит. Я слушаю. Лиан тут же устроилась как пай-девочка, сложив коленки вместе и выпрямив спину. На то, чтобы коротко пересказать ей мою идею, не потребовалось много времени. А так можно? С невероятным скепсисом спросила Лиан. Нет, я рада, что у тебя есть хоть что-то, но это звучит так невероятно, я не знаю, глупо, что мне становится плохо. Хуже все равно не будет, если альтернатива — убить другого и получить за это награду. Ты хочешь устроить эпичную дуэль за титул единственного живого избранника стихии? Конечно, нет, возмутилась Лиан. Кем ты меня считаешь? Тогда решено, используем мой план. Погоди, я напишу для тебя слова, чтобы мы в них не ошиблись. Проклятие, где взять бумагу? Ты же вроде умеешь создавать вещи из своей краски. Я хлопнул себя по лбу. Извини, постоянно забываю. Подожди немного. На то, Чтобы подобрать подходящую формулировку, потребовалось куда больше времени, чем можно было подумать. Но в конце концов два листика с короткой речью были и у меня, и у Лиан. Готово? Если это сработает, то сделаю все, что ты только скажешь. Лиан соблазнительно подмигнула, что с ее змеиными глазами смотрелось одновременно притягательно и тревожно. Тогда начинай готовиться. 3, 2, 1, пошли. В ту же секунду мы синхронно принялись зачитывать текст, обращаясь каждый к своей стихии. А великий кошмар, обращаюсь к тебе я, твой чемпион и избранный. Твоей властью ты вверил мне право решить, какой стихии будет принадлежать этот мир, и я невероятно горд оказанным тобой доверием. Все это время я работал над тем, чтобы выполнить твою волю, и смерть избранной света говорит об этом лучше всяких слов. Рядом зачитывала те же самые слова уже Лиан, пусть обращаясь уже к тьме. И как было с избранной света, я принял решение, но уже к избранной тьмы. Я решил прекратить войну с ней и объявить мир. Я отказываюсь от награды за ее смерть и объявляю войну стихии оконченной, ведь оба избранных решили объявить мир. Наши с Лиан слова затихли примерно одновременно, и мы, затаив дыхание, вслушивались в образовавшуюся тишину, боясь почувствовать ударивший в нас гнев стихии. Но ничего не происходило, отчего наши сердца наполнились отчаянием. Неужели мою попытку обращения к стихиям те даже не сочли достойной ответа? Я ахнул, когда ци в моем теле завибрировала, и я вновь, как когда-то, очутился один на один с необъятным кошмаром. Мое зрение, слух, осязание и нос атаковали тысячи знакомых и неизвестных чувств. Речь стихии была столь сложна и непонятна, что я гордился уже тем, что хотя бы примерно понял ее ответ. Когда фиксирующая мое тело сила наконец иссякла, я без сил упал там, где стоял. Рядом, тяжело дыша, лежала на спине Лиан. Я чувствовал, как связывающий меня с кошмаром канат уменьшается, превращаясь, скажем, в обычную веревку. Я все еще пользовался благосклонностью стихии, но лишь как очень доверенный человек, а не избранный. И знаете что? Я был счастлив. При желании практики могут очень громко смеяться. Нечеловеческие тела позволяют нам издавать смех, способный оглушать. И мы с Лиан позволили себе в полной мере отдаться чувству радости. Пытающиеся войти в зал практики были быстро оттеснены моими творениями, оставив нас, как дураков, валяться в обнимку прямо на полу. В любом случае какой-то там твердый камень не был для нас проблемой, ведь мы могли бы его крошить особо резкими движениями. Хан, я до сих пор не могу поверить, что это сработало. Как? Почему? Неужели так было можно? Вот вопросы, что не дают мне покоя. Как ты вообще додумался до чего-то подобного? С любопытством спросила Лиан, доверчиво положив голову на сгиб моей руки. Веришь? Нет, но мне уже несколько раз приходила отдаленно похожая мысль. Началось все с моих творений. Понимаешь, меня сильно беспокоила степень влияния кошмара на своих избранных. Промывают ли они нам мозги, имеем ли мы свободу воли или мы не более чем глупые болванчики? Я небрежно создал миленькую, нарисованную плюшевую змейку и отдал ее радостно воскликнувшей Лиан, что принялась незатейливо тутискать. И каждый раз, когда я спрашивал своих творений и читал сохранившиеся хроники, то получал один и тот же ответ: стихии не влияют на нас напрямую. Да, тот же кошмар дает видение и приоткрывает завесу правды, что может менять людей. Но меняемся мы лишь по своей воле. Знаю, звучит не очень понятно, но так оно и есть. И знаешь, это не давало мне покоя. Если мы так свободны, то разве вся эта война не противоречит ранее сказанному? И что ты тогда решил? Тогда еще ничего. Но в последние дни, размышляя, я задал себе вопрос: а что если стихиям все равно? Понимаешь, они бесконечно огромные сгустки энергии, растянутые на бесконечное количество миров. Какое им дело, победит ли здесь свет или тьма, умрет ли их или чужой избранный, им все равно. Да, у них есть игра стихий, в которой есть правила, но эти правила созданы, чтобы не уничтожать миры, ни больше и ни меньше. Награда же в игре должна подстегивать избранных сражаться друг с другом. Тем не менее, именно здесь и скрыто самое интересное. Нет никакого наказания за прекращение игры. Догадалась Лиан? Именно. В этом и весь парадокс. Стихии просто показывают невероятно вкусную кость, кивают на других избранных и намекают, что те захотят тебя убить. Вспоминая сейчас, я не помню, чтобы стихии хотели непременно смерти других избранных. Получается, Лиан, кажется, не могла поверить во весь ужас ситуации. Если бы мы просто пришли, поговорили и признали конец игры, то все бы остались живы. Ага, Я даже думаю, что мы могли бы попытаться сыграть в кости на победу, и тот, кто победил, тоже был бы назначен победителем стихии. Но не Еет, все мы, сжигаемые жадностью и страхом, готовились на битву не на жизнь, а на смерть, даже не думая о мирном решении вопроса. Зачем прекращать игру, если можно получить весь приз? Стихиям все равно, как будет достигнута победа или поражение, ведь им главное вообще получить результат. Тогда нам повезло, что ты задался этим вопросом хоть сейчас. Правда, сомневаюсь, что Таймин в любом случае отказалась бы от награды. Она была той еще сучкой. И, наверное, будь здесь какой-нибудь старый культ света, то все опять же могло сложиться иначе. С чем не поспоришь. Но, Лиан, раз уж мы разобрались со стихиями, то у меня к тебе два вопроса. Изначально, когда вся эта война только началась, я хотел создать мир, где обычным людям не придется ежедневно жить в страхе перед практиками, что движением мизинца могут сравнять весь их город с землей. Теперь, лишившись полной поддержки кошмара, это будет сделать труднее, но я все равно не отказываюсь от этой мечты. Так ты, да я помогу, прервала меня Лиан. Что смотришь, думаешь, у тебя получится так просто от меня отвертеться? Я рад, моя решимость закончилась еще на первом вопросе, поэтому я решил на этом и закончить. Но у Лиан было явно другое мнение. А что за второй вопрос? А, ты говорил про два вопроса, но задал лишь один. Ах да, я нервно рассмеялся, почесав затылок. Да так, сущая мелочь. Ты станешь моей женой? Что? Просто я подумал, что наша жизнь не так чрезмерно опасна, а один мой друг когда-то очень давно сказал, что чем дольше ты ждешь, тем хуже становится, поэтому надо брать жизнь здесь и Пока я тараторил, Лиан сделала то единственное, чтобы меня заткнуть, накинулась и поцеловала. Кажется, это означало да. Свадьбу провели скромно. По местным традициям свадьба столь значимых персон, как мы, должна была быть просто невероятно богатой и долгой. Даже по скромным ожиданиям, чтобы показать наш статус, мы должны были праздновать минимум пару недель. Но так как у нас не было ни ресурсов, ни желания, все обставили куда проще. Приглашены были лишь самые близкие люди. Со своей стороны, я взял Рамода и Ташики. Последнего я отвел в сторону и сердечно поблагодарил за данный когда-то совет, на что Ташики мудро покивал и посоветовал поднять этот вопрос через пару-тройку лет брака. Естественно, были приглашены и все мои творения. Как свой подарок, Баал расщедрился и вышел на свадебном платье Лиан красивого феникса. И хоть Баал никак этого не показал, я подозревал, что он одобрял мой выбор кандидатуры спутницы жизни. Чтобы он показал свои навыки шитья чужаку, такого еще не было. Добавил я в церемонию и немножко своей родины, попросив Хортмана изготовить обручальные кольца. Будучи артефактором, Пол ответственно подошел к своей работе, отчего получил два поистине прекрасных золотых колечка со сложной рунической вязью и парочкой приятных дополнений в виде небольших пространственных карманов внутри. Подушечку с кольцами нес невероятно гордый, оказанной честью Бэмби Первый, с честью переживший все жизненные перипетии, встреченные на моем пути. В тот день среди остальных выживших были розданы оставшиеся припасы, а Хортман сумел изготовить алкоголь, что пробил броню совершенствующихся. И хоть двух недель не было, но дня два мы погуляли честно. Нас не смущала ни ужасная еда, выращенная парой природных практиков, ни откровенно убогие виды базы. Отпраздновав же, мы двинулись вниз с гор, захватывая и объединяя всех практиков и не только под своей властью. Не прошло много времени, как Лиан сравнялась со мной в ранге, также став высшей совершенствующейся. И хоть Хортман был достаточно своевольным творением, по факту мне не подчиняющимся, но мы сумели заключить выгодное соглашение, чтобы он несколько раз оказал помощь на поле боя. В конце концов, Пол прекрасно понимал, что его будущую больницу и Академию целительства надо отработать. Присутствие на нашей стороне полноценного, пускай и не боевого полубога, вселило, а ирония, божий страх в сердца врагов. Очень скоро история о двух высших, что решили захватить мир, разошлись по всем землям, порождая сопротивление и агрессию. Но мы никуда не торопились, систематически подходя к процессу завоевания и освоения территорий. Оставшиеся после битвы полубогов аномалии уничтожались, а городки и деревни восстанавливались. Крестьян было очень мало, поэтому охрана вокруг мест, где выращивалась пища, была на зависть некоторым крепостям. Было нам что предложить и свободным практикам, отчего мы не стеснялись вербовать и сманивать всех, кого только можно. Это невероятно злило наших врагов, но трудно соперничать с сильнейшим государством в округе. К сожалению, с потерей избранности план по контролю высших практиков через связь кошмара дал сбой, поэтому не пришлось много придумывать, чтобы назвать новое государство империей Халин. Мне показалось смешным использовать вместе имена Хан и Лиан, а последней было все равно. Правда, я уже постеснялся объяснять своему ближнему кругу смысл названия, но скажу по секрету, слухи не затихли с момента основания империи. По моему приказу было найдено племя моей спасительницы, Сшисы Сухати. К счастью, оно все же выжило, и к своему шоку получило такое количество преференций и поддержки, что я не удивлюсь, если они потихоньку устроят мне алтарь для молитвы. Ташики отправился в империю Каидзи и привел оттуда остатки клана Кома. Выживших было немного, и никого особо сильного. Они с радостью приняли Ташики как главу клана, начав в своей истории новую, великую главу. Введенные Ташики нововведения казались им всем дикими, но смелых, чтобы возразить лучшему другу императора, так и не нашлось. Мои творения по большей части заняли места полевых командиров. Лишь безымянная осталась со мной, выполняя роль телохранителя, хоть по рангу мы были одинаковы. Каждый из них получил титул и свою долю богатств, что, впрочем, их не особо заботило. Когда Барал получал удовольствие от сражений вместе с Бэмби Первым, то Лилит устроила что-то вроде своего личного гарема, где, по слухам, творилось черт возьми что. Империя Жихалин продолжает расти месяц от месяца, пока я потихоньку пытаюсь придумать законы, чтобы обычные люди тоже нашли свое место в новом мире. Я не тешу себя надеждами, что у меня легко получится изменить менталитет местных. Скорее всего, я провалюсь. Но будь я проклят, если не попытаюсь что-то сделать. Как сказал какой-то мудрый человек, если от моих действий будет спасен хотя бы один человек, то это того стоило. А может, я сам придумал эту фразу, чтобы дать себе еще одну мотивацию. Кто знает, это была моя история. Человека, бывшего игрушкой судьбы и стихии, в конце концов обретшего свободу, ставшего любимым мужем и пытающегося сделать мир чуточку лучше.